Несмотря на некоторое волнение и предчувствие удачи на интересную находку, уснул я сразу, возле костра. Амулет, если что, предупредит об опасности. Успею укрыться. Спал-то я обнаженным, на охапке травы и камыша, что нарезал ножом тут же. Но, несмотря на это, ночь прошла спокойно. Правда, один раз амулет меня поднял. Медведь неподалеку бродил. Вот тот на массу тела и среагировал. Но медведь просто мимо проходил. И чего ему ночью шататься было? Лишь коснулся краем зоны безопасности. А так больше ничего не тревожило мой покой. Включая насекомых и слепней. Тот же амулет-поисковик в режиме охраны отгонял их от моего тела. Это самая удобная опция для комфортной ночи, на мой взгляд. Позавтракав, я снял подсохшую одежду. За ночь-то на ветке полностью высохла. Теплые тут ночи. Но была несколько дубовой. Вот что значит без мыла стирать. Но ничего, оделся, разомну по мере использования. И, подхватив вещи, направился к месту засечки. Мне тут с километр по лесу пройти нужно, чтобы добраться до места, где амулет засек плетение драконов. Это что получается? Оно находится или у крепостной стены, или, скорее всего, даже за ней. Эти крепости, хоть и хорошо укрепленные и защищенные, но размерами большими не отличаются. Тут два полка вполне могут свободно разместиться, совершая рейды в разные стороны. Все же цель моих поисков находилась за пределами крепости. Я прошел остатки крепостной стены и направился дальше. Метров через 200 я вышел к огромному плоскому, покрытому мхом валуну. Вот только это был не валун. Двух зенитных башен не было. Видимо, в бою снесли. Но передо мной лежал самый настоящий флотский бот. Правда, непонятно, в какой комплектации. И дело тут не в том, что бот ушел в землю по самую верхушку. Можно сказать, только спина торчала. А в том, что бот был, мне непонятен. Я уже просветил его. Видимо, обшивка была целой, и внутрь земля или вода не попали. Изучая схему бота, я понял, что внутренняя компоновка мне неизвестна. Драконы таких судов не строили. Да и видно, что это не заводская переделка, а именно самоделка. Только разобрался, что за основу был взят штабной бот. Но с него сняли большую часть аппаратуры. Перестроили, что-то внесли, и получился... А вот что получилось, непонятно. Я почти час вокруг бота ползал, пытаясь понять, что с ним сделали и что за действующий артефакт находился в его трюме. Помимо него действовало еще несколько ослабевших плетений из судовых систем судна. Однако они меня интересовали меньше всего. К сожалению, мощности моего амулета не хватало, чтобы определить, что это такое. Да еще частично броня экранировала. В общем, нужно откапывать шлюзовую, а это 3 метра в глубину у левого борта. Вскрывать ее, проникать на борт и топать в трюм. Там уже разберусь, что это такое было. Очень меня заинтересовал этот артефакт драконов в трюме. Нет, не тем, что он вообще есть. Как я уже говорил, в этом ничего удивительного нет. Просто когда приблизился, хотя не смог разобраться, что это, как уже говорил, дальность велика, но смог понять, что неизвестная мне аппаратура в трюме рабочая. Да не просто рабочая, а с полным зарядом. Потому тот так и светился для моего амулета, как мотылек в ночи. Как такое может быть? Вот и я не знал. Была мысль, что там, в трюме, есть что-то вроде зарядного устройства, вроде моего в ранце. Но я откинул это предположение. У драконов было нечто подобное. Просто я своим амулетом это зарядное устройство в трюме не нашел. Уже определившись со всеми планами на ближайшие дни, я собрался уходить, как меня вдруг как током пронзила догадка. Вернувшись к боту, я изучил те судовые плетения бота, что еще работали. Быстро прикинул кое-что, мысленно совместив рунные плетения, и понял, почему артефакт продолжал работать в трюме. Фактически бот, а точнее все его судовые системы, были превращены в один огромный заборник маны. Сам бот и был зарядным устройством. Ничего подобного я ранее не встречал. Да и Яша этому не учил. Скорее всего, это какая-то самостоятельная поделка мага-дракона. У того же Яши, даже после его смерти, энергетическая мыслящая копия продолжала разные исследования и эксперименты. У драконов, особенно у магов-рунологов, это повсеместно. А идея интересная и не менее интересное исполнение. Жаль, что не до всех судовых систем дотягивается мой амулет. Я бы смог разобраться, что тут накрутил маг. А так только догадался, что те судовые системы делают. Но хотелось уверенно подтвердить. Ничего, откопаю шлюзовую, проникну на борт, и там уже определюсь полностью. Задерживаться я не стал. Какое ближайшее поселение мне было известно, вот и побежал к нему. Не со всеми своими вещами. Что нужно, я нашел. Вот вблизи от бота и спрятал один ранец и винтовку. Второй пустой ранец я забрал с собой. Вдруг добуду какого продовольствия. Зарядное устройство и большую часть амулетов оставил. Пусть идет зарядка, все, что нужно, я взял. Артефакт защиты и два амулета. Поисковик и ночного видения. По моим прикидкам, возвращаться я буду ночью, когда уже стемнеет. Да и посещать городок, что находился на берегу реки, где был крупный каменный железнодорожный мост, я собирался ночью. Все буду искать ночью, отбирая нужные вещи».